Глава 20. Голова болела адски. Хотя обычно злоупотребление виски для Кира не сопровождалось такими последствиями. Текила — да, а с виски у них были хорошие отношения. До этого дня. Ох. На, выпей таблетки. Кир разлепил глаза и уставился на соседку. В отличие от него, Кира выглядела прекрасно. В мягком белом свитере, с волнами распущенных светлых волос, струящимися по груди и плечам. Если бы не яркий свет, льющийся из окна, он бы любовался и любовался, а так вынужден был закрыть глаза. «Кажется, я умираю». Мягкий смешок сорвался с губ девушки. «Выпей лекарство, станет легче. Это я тебе как профессионал говорю». «Ох, извини, Кир. Я не знаю, почему так набрался». Кириллу действительно было жаль. Он знал, что для Кира алкоголь и все, что с ним связано, тема болезненная. И уж, конечно, меньше всего на свете она, наверное, хотела лицезреть его с бодуна. Сплоховал он, что и говорить. «Бывает. Главное, чтобы это не вошло в привычку», — нейтрально заметила Кира, настежь распахивая окно. «Извини, но вонь здесь стоит ужасная», — сморщила аккуратный нос. «Еще бы», — выдохнул Кирилл. «Что пили хоть?» «Виски. Только Сеня пиво тянул». Кирилл спустил ноги с кровати и зарылся лицом в ладони. Было ужасно-ужасно плохо. Сквозь гул в голове до мужчины донесся смех. Он посмотрел на девушку, немного раздвинув пальцы. «Ты бы себя видел», — хохотала она. «Да, на героя-любовника уж точно не потянет. А ведь хотел себя в таком статусе предложить. Очевидно, стоит повременить с этой идеей». Скатавшиеся на щиколотках носки, несвежие трусы и измятая рубашка явно не играли ему на руку. Так же, как и разящий от мужчины перегар. Хотя после виски даже он довольно сносный. «Мне ужасно стыдно», — признался Кирилл. «Да ладно. Уверяю, что это не самое худшее зрелище, которое я видела. По крайней мере, ты не заблевал нашу ванную и не написал в горшок с моими фиалками». «Чёрт. Это она что, таким образом пытается его приободрить?» «Я не писаю в горшки с цветами». «Знал бы ты, как меня это радует. То ли пошутила, то ли нет, Кира. Пойдем, я тебе бульон сварила с сухариками. У меня не слишком много времени. После обеда я бы хотела вернуться к отцу». «Кир». «Я сначала в душ, ладно? Только ты не уезжай, я быстро». Кира пообещала его дождаться, и Кирилл, шаркая ногами, побрел в ванную. Взгляд зацепился за опущенную крышку унитаза. В памяти один за другим восстанавливались события вчерашнего вечера. Мужчина оперся руками о раковину и тихонько выругался. Пьянство — зло. Пьяные разговоры по телефону — зло в кубе. И хорошо уже то, что он ограничился звонком Кире. Бывший он, слава богу, не звонил. Все его невысказанные претензии остались при нем, а претензий, если честно, было хоть отбавляй. Но он был слишком мужик, чтобы их предъявлять, слишком сломлен, чтобы вообще говорить. Для него брак стал решением осмысленным. Кирилл четко понимал, чего хочет и с кем. Он действительно любил Лизу. Планировал прожить с ней жизнь, родить и воспитать детей, состариться. Все полетело к чертям в один момент. А он даже не понял, как это случилось. К чести бывшей, она не стала его обманывать и крутить любовь у него за спиной. Да, она поступила по-честному. Вот только кому от этого было легче? Наверное, ей. Но точно не ему. Кирилл слушал объяснения жены, кивал головой, а сам не мог понять, почему она собрала чемоданы. Что он сделал не так? Совершенно не хотелось верить в то, что его выбор был просто ошибкой. Лиза не разделяла его взглядов на жизнь, а он этого вовремя не заметил. Он любил тишину, она — шумные компании. Он хотел детей, она не хотела отвлекаться на них от работы. Он любил свою страну, она мечтала жить за границей. «Кирилл, у тебя все хорошо?» «Да, да, дай мне еще минуту». Прохладный душ. И в голове несколько прояснилось. «Хорошо». Им с Кирой предстоял довольно серьезный разговор. В ванной не оказалось его полотенца, и Кириллу пришлось воспользоваться розовым полотенцем соседки. То довольно комично смотрелось на его худых бедрах. Он бы, может, даже посмеялся, если бы голова не болела так адски. Через несколько минут Кир оделся и, уничтожая следы преступления, закинул полотенце Киры в стирку. Желудок сжимался в голодных спазмах, ему точно не помешает бульон, который Кира как раз разливала по тарелкам. «Спасибо, ты меня просто спасла», — поблагодарил соседку, усаживаясь за стол. «Я папе в банку отолью, но тебе на обед тоже должно остаться». «Как он?» Голос Кирилла был наполнен искренним участием. Его вопрос не прозвучал, как обычная вежливость, поэтому и ответ Киры вышел намного более честным, чем она планировала. «Он держится. Брюжит, конечно, но о выпивке не вспоминает. А это самое главное, понимаешь? Со всем остальным мы справимся». «Думаю, что у вас получится». «Да. Знаешь, а ведь Фира Львовна так и продолжает его навещать». Кир вскинул голову и поморщился. Это движение отозвалось звоном в ушах и ломотой в затылке. Головная боль не спешила уходить. «Фира? С чего бы?» «Не знаю, Кирилл. Какие только мысли не приходили в голову. Может быть, она черный риэлтор и хочет каким-то образом присвоить папину квартиру, воспользовавшись его состоянием? Я, честно, даже не знаю, что думать. Хорошо, что отца выписали. Теперь она не сможет к нему приходить, когда вздумается». «А сам он что говорит о ее визитах?» «Да ничего. Он, похоже, даже побаивается ее активности. Хотя с радостью ест приготовленные ею обеды. Представляешь? Может быть, она в них что-то подсыпает?» Ложка девушки противно звякнула о край тарелки, и Кира в ужасе от собственного предположения уставилась на соседа. «Да ну, не накручивай себя. А ты не пробовала у нее прямо спросить, что происходит?» «Конечно, первым делом. Но она сразу начинает увиливать и переводит тему. Странная ситуация». «Может быть, мы чего-то не знаем?» «Может быть», — согласилась Кира. Впрочем, в ее голосе не было особой уверенности. «Кир. М? Знаешь, здесь все не так без тебя». Девушка сосредоточила на соседе свой взгляд, снова отложила в сторону ложку, и, как обычно, когда он так на нее смотрел, тревога в душе отступила, а вместо нее по телу волной разливалось что-то теплое и успокаивающее. «Правда?» — прошептала, заправляя волосы за ухо. «Угу. Дом как будто тебя потерял, и теперь сердится, не зная, где ты ходишь». «А ты? Ты не сердишься?» «Нет». Кирилл осторожно покачал головой. «Я все понимаю. Ты там, где должна быть. Но это не означает, что я не жду тебя здесь, чтобы продолжить все то, на чем мы остановились. Ровно с того самого момента». Жар коснулся Кириных щек и распространился по груди. Низ живота наполнился сладостной истомой, которая пульсировала и волнами расходилась по всему ослабевшему телу девушки. Кирилл не был ураганом. Он был теплым, легким бризом, наполняющим ее паруса. Кира скользнула рукой по столу и сжала его ладонь. У него были красивые руки, покрытые короткими темными волосками. Она уже знала, какими мягкими и умелыми они могут быть. Она помнила их ласки. Пока еще довольно невинные, но стоит только захотеть. Свободной рукой Кирилл коснулся ее лица, медленно провел по губам, не сводя с них гипнотизирующего взгляда, обхватил затылок, склоняясь над Кирой, которая двинулась навстречу и замерла, едва коснувшись губ. Отстранилась ненадолго, прижалась к колючей щеке лицом. Его дыхание опалило шею, поджигая девушку изнутри. Рука Кирилла сместилась, убирая с лица золотистые пряди, а рот скользнул вниз по горлу. Прямо к сладкому местечку, в котором натянутой струной бился пульс. Оставил на нем горячую влажную метку и вернулся к приоткрытым в ожидании поцелуя губам. Кирилл был вкусным, несмотря ни на что. Она упивалась его лаской, скользила языком по губам. Сама не поняла, как оказалась сидящей сверху на нем. Очнулась только тогда, когда ощутила промежностью твердый возбужденный член, скованный тканью брюк. Невольно качнулась на нем. Он застонал. Не так, как стонут мужчины в порнофильмах, а как-то по-мужски. «По-моему, у меня сейчас случится инфаркт», — прошептал Кирилл, касаясь лбом подбородка Киры. Он надсадно дышал, окутывая девушку своим теплым дыханием. «Да, похоже на то», — улыбнулась Кира, приглаживая его растрепанные, уже почти высохшие после душа волосы. «Смейся, смейся. Знаешь, как долго у меня никого не было?» «Долго?» «Ужасно. Мы торопимся, да?» «Немного». Кира коснулась носом вихрастой макушки Кирилла и с удовольствием втянула его аромат. Возможно, они действительно торопились, но почему-то все происходящее между ними казалось таким правильным. Удивительно даже. Вчера в своей старой квартире девушка очень долго не могла уснуть, а потом поняла очевидное — она больше не была связана с этим местом. Ее дом был совсем не здесь. Но удивительнее всего было понимание того, что дом — это нечто большее, чем стены и квадратные метры. «Не хочу торопиться. Когда мы окажемся в одной постели, тебе не нужно будет спешить к больному отцу, а я не буду страдать от похмелья. Хотя тебе, похоже, удалось невозможное. Мне стало легче». Кира аккуратно встала с колен мужчины и вернулась на свое место. Их отношения были необычными, с какой стороны ни посмотри. Многие ли пары начинают их с покупки совместной жилплощади? Многие ли готовы броситься в них с головой, наплевав на то, что некуда будет уйти в случае, если ничего не выйдет? Многие ли готовы будут рискнуть? До недавнего времени она и сама бы предпочла не испытывать судьбу. Но теперь... Теперь все изменилось. Кира. Я не могу ничего обещать. Слишком больно обжегся. Одно знаю совершенно точно. Я хочу ступить на эту дорожку и посмотреть, куда она нас приведет. «Расскажи мне о ней», — вырвалась прежде, чем Кира успела подумать. Кирилл покачал головой, отводя взгляд красных воспаленных глаз. «Сегодня у меня и без того не самый лучший день. В другой раз, Кир, ладно?» Кира пожала плечами. «Я не настаиваю и не имею права лезть тебе в душу». «Не в этом дело. Просто сейчас и правда не лучшее время. Иди сюда». Кира нерешительно шагнула в руки Кирилла. Ей было так хорошо в его объятиях. «Красиво, правда?» — шепнула, кивнув головой в сторону окна. «Красиво». Они стояли, обнявшись, и смотрели на осень, игнорируя обуревающие обоих желания. Постепенное развитие отношений — правильное решение. Поэтому Кира старалась успокоиться и забыть о тех нескромных желаниях, которые будили в ней горячие поцелуи Кирилла. Не вспоминать о нахлынувшем возбуждении, заставившем гореть огнем заветные местечки внутри. Те самые, которые она преступным образом игнорировала последние пару лет.